какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные. Найман она осталась на месте. Присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын Манкурт, как ни в чем не бывало, бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки. И что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными. «Садись, поговорим», — с тяжелым вздохом сказала Найман-ана. И они сели на землю. «Ты узнаешь меня?» — спросила мать. Манкурт отрицательно покачал головой. «А как тебя звать?» «Манкурт», — ответил он. «Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя!» Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить. На переносице от напряжения выступили крупные капли пота, и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть. «А как звали твоего отца? А сам ты кто? Откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?» Нет, он ничего не понимал и ничего не знал. «Что они сделали с тобой?» — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали Манкурта. «Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь», — проговорила она вслух. «Но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека? О, Господи! Если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?» И тогда сказала она, глядя на сына Манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о Боге, о себе, которое пересказывают люди и поныне, когда речь заходит о саразекской истории. И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди. «Мен ботасы олген бозмая, Тулыбын келип искеген. Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой». И тогда вырвались из души ее причитания, долгие, безутешные вопли среди безмолвных, бескрайних саразеков. И ничто не трогало сына ее, Манкурта. И тогда решила Найман она не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть, твое имя, Жоламан. Ты слышишь? Ты Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени Найманов, понял? Ты Найман. Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Также он слушал, наверное, стрекот кузнечиков в траве. И тогда Найман она спросила сына Манкурта: «А что было до того, как ты пришел сюда?» «Ничего не было», — сказал он. «С кем бы ты хотел разговаривать?» «С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит». «А что ты еще хотел бы?» «Косу на голове, как у хозяина». «Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой», — потянулась Найман она. Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует. В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направился к ним. «Кто это?» — спросила Найман она. «Он везет мне еду», — ответил сын. Найман она забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся не кстати Жуань-Жуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло. «Ты ничего не говори, я скоро приеду», — сказала Найман она. Сын не ответил. Ему было все равно.